Шли уныло по дороге два ученика в тревоге. Был распятый вдруг в столице, потому печальные лица. Горе душу наполняло, вера в сердце угасала. Незнакомец к ним поближе подошел, слова их слыша. И спросил: что так печально, скорбь у вас необычайна. Умер он, ответ был, мы же думали, он послан свыше. Незнакомец на зидание стал ему объяснять Писание. Все пророки знали точно, сын умрет за мир порочный. Жаркий день склонялся к ночи, уходить тут не хочет, но друзьями приглашен на ночлег, тогда был он. Сели есть, благословение он призвал, и озарение посетило их в тот вечер, со Христом совершилась встреча. Это он, Христос любимый, он воскрес, он не в могиле, говорили с восхищением, он невидим стал для зрения. Как горело сердце наше, вспомнили, не шли уж дальше. Вспыхнула любовь и вера в их сердцах теперь без меры. И пошли они обратно в город возвестить всем братьям, чтоб звучало весь повсюду, он воскрес, в нем радость людям. Аминь.